Глава 13. Три дня промчались в вихре подготовки. Я почти не спал, погруженный в последние проверки и доработку пары своих проектов. Я отобрал десяток артефактов собственного производства от камня-светильника до браслета, в который был вплетен тройной щит от элементальных воздействий. Результат одного не самого безопасного опыта. Утром четвертого дня он вызвал меня в свой кабинет. Комнату, заваленную приборами и пахнущую пылью от книг. «Садись», — указал он на стул, сам устраиваясь за массивным дубовым столом. «Время для подробностей». Он выдвинул ящик и достал оттуда пергаментный свиток, перевязанный серебряной лентой с печатью, стилизованное изображение весов, наложенных на пламя. «Семья Вальтур», — начал Кроу, разворачивая свиток. «Одна из так называемых новых аристократических фамилий империи. Всего-то третье поколение пошло. Поднялись на торговле магическими кристаллами и артефактами лет 50 назад. Деньги есть, влияние растет, но магического веса, престижа старой крови нет. Чтобы его приобрести, они устраивают раз в несколько лет открытый турнир для молодых талантливых магов, пока еще не учившихся в академии. Не смертельную дуэль, а показательные состязания, проверку силы. Победитель получает весьма солидный приз даже по меркам магов, так что желающих поучаствовать хватает». Он протянул мне свиток. Это было приглашение на этот самый турнир. «Мое задание простое», — продолжил Кроу. «Ты отправишься в их поместье, зарегистрируешься и победишь. Возьми приз. Разумеется, не ради денег. Это все ерунда. Куда ценнее тот опыт, что ты сможешь получить. Поединков против магов, примерно близких тебе по возрасту. Ты должен увидеть, на каком уровне находятся твои сверстники, выходцы из магических семей. Проверить свои наработки не только против моих духов, а против живой, непредсказуемой человеческой изобретательности. По поводу публичности решай сам. Можешь заявиться на турнир со своим именем, а можешь скрыть его. Хотя я рекомендовал бы не скрываться. Тебе пора начинать нарабатывать личную репутацию талантливого мага. Вот только называть имя учителя не советую. Уж поверь, так будет лучше для тебя же». «Понял», — кивнул я. «Вот только выглядит это все скорее как ярмарка тщеславия, а не полноценный турнир». «Разумеется, так оно и есть», — усмехнулся Кроу. «Туда съедутся те, кому нужна в первую очередь слава. Так что действительно опасных соперников из старых семей ты вряд ли встретишь. Не тот уровень мероприятия. Они к этим выскочкам вряд ли заявятся. Но и так тоже неплохо. К тому же, помимо официального приза, ходят слухи, что старый Вальтур, глава семьи, выставит на кон в финале кое-что из своей личной коллекции. Если это окажется что-то стоящее, забери и ее. Считай бонусом». Он встал и подошел к камину, смотря на огонь. «Путь не близкий. Поместье Вальтуров находится вблизи от северной границ империи. Но времени у тебя будет достаточно. Турнир начинается через неделю. Можешь не спешить». «Хорошо, учитель», — встал я и глубоко поклонился ему. «Вернусь с победой». «В этом я даже не сомневаюсь», — фыркнул он. «Тебя же учил я». Последние слова были сказаны без привычной насмешки, а с оттенком гордости. «Я не подведу, учитель». «Вот и посмотрим», — буркнул он, но уже повернувшись спиной, что было знаком окончания аудиенции. Первым делом я посетил Кроуфорд, где меня уже должны были ждать. Город за время моего отсутствия почти не изменился, разве что стало будто поспокойнее и почище. Шей позаботился о том, чтобы избавиться от мешающих нам отбросов. Моей целью был уже знакомый постоялый двор на окраине, который успел немного разрастись. Я толкнул тяжелую дубовую дверь и вошел внутрь. Запах прокисшего пива, жареной свинины и влажного дерева ударил в нос, вызывая странную ностальгию. Все было на своих местах. Потертые столики, тусклые светильники, пара завсегдатаев, мутно смотрящих в кружки. За стойкой, вытирая бокал тряпкой, стоял сам хозяин, молодой парень лет 20 на вид. «Вас ждут!» — сдвинулся он чуть в сторону, освобождая проход. Я прошел мимо него, отодвинул занавеску и спустился по узкой темной лестнице в подвал. Здесь воздух был другим, сухим, пахнущим пергаментом, чернилами и деньгами. Вместо бочек с пивом стояли стеллажи с аккуратно подшитыми бумагами, ящики, небольшой, но прочный сейф. За простым столом, освещенным магическим кристаллом моего же производства, сидел Шей. Перед ним лежали открытые книги учета, несколько писем с печатями. Увидев меня, он не вскочил, не ахнул. Его глаза, всегда острые и умные, широко раскрылись на долю секунды, а затем в них вспыхнул огонек искренней радости. Он резко встал со своего места и, подойдя ко мне, крепко обнял. «Фауст, ну, наконец-то! Уж думал, тебя эта башня проглотила навсегда!» «Башня отпускает неохотно», — улыбнулся я, оглядываясь. «Но я вижу, ты здесь не терял времени даром». Шей рассмеялся, коротко и деловито. «Сидеть сложа руки? С такой-то нагрузкой? Смешно. Пришлось работать без продыху. Благо, удалось подобрать хороших людей в качестве помощников. Так что стало попроще. Я не успел отправить тебе последний отчет, так что пробежимся по основным пунктам сейчас. Начнем с банального. Денег», — начал Шей, потирая переносицу. «Тут, на удивление, мы до сих пор в плюсе. Хотя и не сильно большом. И дело не в слабом доходе. Он-то как раз на уровне. Да вот расходы на расширение нашей сети растут колоссальными темпами. Но и результат соответствующий». Он вытащил из-под слоя бумаг карту страны, положив ее сверху. «На данный момент у нас есть отделение во всех более-менее крупных городах страны. 5 городков мы полностью контролируем. С остальными сложнее. Но ты сам знаешь это. Но вот в столице удалось весьма неплохо расшириться, пока не привлекая к себе особого внимания. Там у нас есть люди среди городской стражи, пусть и низшего звена, в 2 из 3 крупных торговых гильдий, ну и в целом куча информаторов по всему городу». Я слушал и довольно улыбался. Все же я в Шее не ошибся. Он был прирожденным управленцем. Я бы так, наверное, не смог. «Интересные клиенты появились?» — спросил я. «Разумеется. Вот буквально недавно к нам обращался один граф. Дочка у него сбежала из-под венца, наслушалась сладких речей барда. Пришлось помочь вернуть», — усмехнулся Шей. «Этот ублюдок одновременно окучил 9 молодых девушек, надеясь выудить из них состояние их семей. Но мы и передали всю информацию о нем графу. Исход, как понимаешь, очевиден. Заодно и семьям остальных девушек информацию подкинули, так что они тоже теперь у нас в долгу». «Неплохо», — одобрительно кивнул я. «А нас мало кто знает. Стараемся не светиться. Но тем лучше. До нужных людей мы и сами информацию донесем в часах большой нужды. А остальным знать про нас и не стоит. Хотя слухи, разумеется, все равно начали распространяться». «Слухи?» «Ну, всякая ерунда. Вроде того, что существуют духи мщения, что следят за грешниками и наказывают их. Так уж получилось, что поучаствовали мы в паре дел, где надо было наказать пару ублюдков. В общем, ничего серьезного. Но ты сам понимаешь, слухи есть слухи. Их тяжело полностью искоренить». «Понимаю. Но если не можешь уничтожить, значит, стоит возглавить. Начинайте сами осторожно запускать слухи, что пойдут нам на пользу». «Хм. Стоит обдумать этот вариант. Идея хорошая. Надо только точно сформулировать, чего мы хотим. Да так, чтобы слухи не исказились по пути». «Хорошо, давай дальше. Проблемы были?» Это был ключевой вопрос. «Как без них?» — Шей помрачнел. «Пару раз нами интересовались люди из столичной стражи. Кое-кому не понравилась наша активность и то, что мы перекупаем их людей. Причем это оказалась одна из местных банд, что весьма забавно, учитывая, что они натравили на нас стражу. Пришлось разобраться с ними, подбросили компромат на них все той же стражи. Да так, что проигнорировать его было нельзя. В общем, нет больше той банды». Он говорил спокойно, деловито, но я видел за этим сталь. Мой старый друг за год стал куда взрослее. Мы проговорили еще несколько часов. Шей выложил все. Финансовые отчеты, досье на ключевых фигур в городе, планы на будущее, осторожное проникновение в соседние города, установление связи со странствующими торговцами для сбора информации по региону. Шей отлично постарался, расширяя мое детище. Боюсь, если бы не он, то без надзора оно бы уже давно загнулось. И за это я ему очень благодарен. Невозможно одновременно учиться и заниматься расширением такой организации. Не будь Шея, мне бы пришлось выбирать что-то одно, и, боюсь, этот выбор был бы для меня неподъемным. Я бы попытался взять все, но исход вряд ли бы мне понравился. Погнавшись за двумя зайцами, можно упустить обоих. «Хорошо, с основным закончили. Теперь к моим делам», — подобрался я, отбрасывая лишние мысли. «У нас ведь есть люди в графстве Вальтуров. Мне нужна информация о них и турнире, который пройдет там через неделю». «До меня доходила кое-какая информация об этом сборище. Панты богатых выскочек. Но приз там серьезный. И в этот раз ожидается еще более весомый. Дело в том, что в этом году должен участвовать наследник рода Вальтуров. Так что, как понимаешь, они сделают все, чтобы он победил. Опозориться им никак нельзя, уж слишком велика цена. Так что борьба будет крайне серьезная». «Тем интереснее», — улыбнулся я. «Собери всю информацию, что сможешь. Особенно про участников. Учитель сказал мне победить в этом турнире. Так что другого пути у меня нет». «Понял, глава», — кивнул Шей. И в его глазах загорелся тот самый знакомый огонек азарта. «Удачи тебе! Покажи этим аристократам, на что способен парень из трущоб!» Я вышел из постоялого двора только на следующее утро. Пора было отправляться в путь. Город начинал оживать. Солнце окрашивало грязные стены в теплые обманчивые тона. В груди горело странное чувство предвкушения. Я наконец-то вышел в мир за стенами башни. Но теперь у меня была не только опора в лице гильдии, но еще и сила и знания, дарованные учителем. А впереди был турнир. Сражение с другими магами и новый вызов. Я поправил сумку на плече и зашагал по направлению к городским воротам. Пора было отправляться в поместье Вальтуров. Пора было показать, чему научился за этот год, и забрать свой приз.